Невербальное пророчество Иезекииля как символическое действие, символ и пророческий голос. Яхве велит Иезекиилю пророчествовать против лесов в Негеве. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. Но Иезекииль отвечает: «О Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» После трагического разрушения Иерусалима Иезекииль внезапно обретает дар речи, совершая символическое действие, воплощающее в себе пророчество. И все же чудо его нарушенного молчания, связанное с падением Иерусалима, мало влияет на людей, поскольку лишь несколько стихов спустя Яхве говорит: «И садится перед лицем твоим народ мой, и слушает слова твои. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Несмотря на то, что Иезекииль признан пророком, он, по-видимому, также имел репутацию артиста и рассказчика историй, так как изгнанники хотят, чтобы он развлек их, но не воспринимают всерьез. Поэтому его подход созвучен со словами Фланнери О'Коннор: «Вы должны открыть им глаза на свое видение мира с помощью шока. Для слабослышащих вы кричите, а для слабовидящих рисуете большие и поразительные фигуры». Но даже возмутительные поступки Иезекииля, его безжалостные предречения кары и отвратительные выражения, несвойственные предыдущим пророкам, шокируют недостаточно, чтобы пробудить желание к переменам. Он знал, что так и будет, ибо во время его правления Яхве говорит: «Вот, я сделал и твое лице крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся и не страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом». Возможно, именно драматическая натура Иезекииля, а может, непреклонные изгнанники, порождают его невербальные символические действия. Возможно, это результат первоначального послушания, когда он проглотил свиток Господень, на котором были написаны слова плача, стона и горя. После чего проникающие в тело Иезекииля слова Яхве поселяются в нем. Хотя существует много разновидностей библейского пророческого дискурса, лишь немногие из них являются невербальными действиями-знаками, которые, как и другие типы пророческого дискурса, призваны убеждать окружающих, оказывая эффективное воздействие и не являясь при этом чудесами. Кельвин Фрибель, доцент кафедры Ветхого Завета в Богословской семинарии Альянса, НИАК, Нью-Йорк, показывает, что пророческие символические действия называли демонстративными поступками, уличным театром, пророческой драмой и пантомимой. Но употребление этих терминов, на мой взгляд, ослабляет их значимость, поскольку они не являются простым представлением. Они — действия, направленные на убеждение, наполненные намерением и смыслом. Вслед за Фрибелем я использую выражение «символическое действие» для невербальной пророческой активности в соответствии с определениями терминов «знак» и «символ», используемых в теории коммуникации. Знак считается языковой единицей, используемой для передачи идеи, в то время как символ субъективен и часто предполагает интерпретацию. В то время как символические действия Иезекииля целенаправленно передают послание Яхве и, следовательно, являются знаками, следует отметить, что эти сообщения зачастую намеренно двусмысленны и вынуждают людей спрашивать, что он под ними имеет в виду. Иезекиилю велено отложить свой ответ как минимум до следующего дня, что риторически может побудить его аудиторию искать ответы и охотно прислушиваться к нему. Кроме того, то, что Фрибель считает эти символические действия риторической невербальной коммуникации, вряд ли означает, что они преследуют своей целью всего лишь иллюстрацию. Линдблом утверждает: подобные действия служили не только для того, чтобы отразить и придать очевидности конкретный факт, но и для того, чтобы этот факт стал реальностью. Пророческие действия были подобны магическим действиям, встречающимся в более примитивных культурах по всему миру. Понимание Линдбломом духовной силы символического действия имеет решающее значение в контексте Древнего Израиля. Пол Джойс приравнивает это к проглатыванию свитка, посредством которого Иезекииль усваивает божественное слово Яхве, воплощает его, а затем притворяет в жизнь. Однако намерение Иезекииля состоит не в том, чтобы вызвать покаяние. Скорее для того, чтобы изобразить теперь уже необратимость кары посредством визуального представления. Иезекииль подставляет свое собственное плечо к колесу божественного обвинения и тем самым участвует в его исполнении. Помимо того, что я обозначаю подобные поступки термином «символические действия», я также использую термин «пророческий голос» для обозначения процесса интернализации божественного слова, его воплощения и притворения в жизнь. Другими словами, божественное слово вливается в Иезекииля тем же духом, который поднимает его на ноги, и оно изливается из него как воплощенная истина. Хотя он ограничивается лишь визуальной и иногда звуковой составляющей, хлопки в ладоши, топот ног, стоны, удары жезлами друг о друга. Это мощное средство коммуникации, самостоятельный пророческий голос, отличный от устного пророчества. Помимо книг пророков Иеремии и Иезекииля, в общей сложности существует 7 символических действий. 3 из них — в исторических повествованиях и 4 — в книгах пророков. Иеремия совершает 8 символических действий, но Иезекииль превосходит всех и совершает 14. Возможно, Яхве знал, что эти изгнанные, ожесточившиеся, мятежные люди нуждались в шокирующих эксцессивных зрелищах, звуках или тишине больше, чем в словах. Иезекииль не только совершает больше символических действий, чем Иеремия, они также отличаются по характеру. Иеремия, как правило, использует предметы — хомут, грязная тряпка с менструальной кровью. В то время как действия Иезекииля более сложны как сюжетно, так и символически и часто требуют применения насилия к самому себе, причинения себе боли, унижения и эмоциональных страданий. И это подводит нас к фильмам Ларса фон Триера. Что подразумевается под столь чрезмерными, экстремальными поступками, выходящими за рамки того, что делали другие пророки? И символические действия Иезекииля, и фильмы фон Триера подпитываются возмутительными крайностями, эксцессом и насилием, специально направленными, как я утверждаю, на шокирование людей, чтобы заставить их услышать то, что они либо не хотят, либо не могут услышать из-за культурного оцепенения. Символические действия Иезекииля обладают многоуровневыми значениями и намеренной двусмысленностью, чтобы вовлекать людей и убеждать их задаваться вопросами. В рамках данной книги невозможно полностью раскрыть всю многозначность их культурных смыслов. Например, согласно Фрибелю, в символическом действии, обозначающем изгнание, Иезекииль днем выносит свои вещи на улицу, чтобы люди могли их увидеть. Так при свете дня осажденные в городе поймут, что пленение приближается, и пришло время собирать вещи. Вечером, когда опускается темнота, изображая постепенный упадок, ведущий к гибели, он роет дыру в стене собственного дома, которая символизирует брешь в стенах города. Затем в сумерках он закрывает лицо, берет свои мешки и уходит в темноту. Темнота означает бедствие, конец. Он использует стратегию косвенного обращения, чтобы аудитория сама могла расшифровать подтекст. Они вопрошают: «Что ты делаешь?» Он не отвечает до наступления следующего дня. Когда дело доходит до ответа, он отвергает 2 важных постулата популярной теологии того времени — сохранение Иерусалима и давидической монархии, чем усиливает свое риторическое воздействие. Стены города будут разрушены, а оставшиеся люди изгнаны. Покрытие лица Иезекииля символизирует слепоту. Изгнанники никогда больше не увидят эту землю. В их число войдет и царь Сидекия, который будет ослеплен и умрет в плену, ибо Яхве раскинет для него свою сеть, и он будет пойман в тенета Яхве. Пророчество исполняется, царя ослепляют в Ривле, и он остается в плену до своей смерти. Пленение правителя символизирует всех израильтян, изгнанных для того, чтобы мир увидел их позор и унижение. Конечно, это не то объяснение, на которое надеялись изгнанники. Хотя сложность символических действий Иезекииля исключает полный разбор каждого из них, я обсуждаю в данной главе те из них, что наиболее релевантны фильмам фон Триера. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, аудитория обычно не может понять происходящее, требуя объяснений, которые зачастую даются на следующий день. Во-вторых, как уже упоминалось, многие символические действия требуют жестокого обращения Иезекииля с собственным телом и нарушения табу. В-третьих, важно держать в памяти комментарии Линдблома о присущей им силе. Он утверждает, что совершенное символическое действие, помимо отражения факта, по сути делает факт реальностью посредством пророческого действия, что перекликается с функцией магических действий в примитивных культурах. Действия и движения, не сопровождаемые речью, способны иметь большую силу, чем речь, поскольку сама эта форма является политической, направленной на вызов, реформу и восстание на более глубоком уровне, как описано у Брехта и Куцуракиса. В книге пророка Иезекииля Яхве не только ломает стереотипы восприятия израильтянами своего бога Завета, но и в процессе выходит за все границы их прежнего понимания, создавая совершенно новое и более полное видение абсолютной власти, господства и, как ни странно, святости Яхве. Формы символических действий Иезекииля, наполненные смыслом, заряженные целенаправленной двусмысленностью, не дающие моментального ответа, воплощающие ужасы и страдания, представляют новые невербальные выражения, более сложные и глубокие, чем у любого предшествующего пророка. Действия показывают его пребывание с Яхве и то, что Яхве пребывает с изгнанниками, даже когда молчит. Яхве воплощает эстетическую стратегию, странным образом изливающуюся в виде пророческого голоса. Как в устной, так и в невербальной форме пророчество Иезекииля осуждает нарушение израильтянами их связи с Богом. Они превратили религию в вещь, обратившись к отступничеству, разным формам идолопоклонства, социальной несправедливости и тирании власть имущих, кульминацией которой является смерть, а не способ бытия. Подобно художникам-пророкам, если фильмы фон Триера выражают пророческий голос, который хоть как-то сопоставим с невербальными символическими действиями Иезекииля, то для выполнения тех же теологических задач требуется иной набор инструментов — эстетика актерской игры, стиля, изображения и звука. Это не подразумевает прямого заимствования у Иезекииля. Даже с одинаковым посланием невербальный пророческий голос в фильме будет звучать совершенно иначе, чем в пророчестве Иезекииля, поскольку инструменты кинематографа полностью отличаются от инструментов и окружения Иезекииля. Но точно так же, как Дух говорил через Иезекииля, так и сегодня Дух движется и говорит через художника-пророка и или пророческое творчество в конкретное время и с конкретной целью. Стилистические и символические элементы невербального пророческого голоса всегда направлены на столкновение людей. Народ Яхве в случае Иезекииля и человечество под угрозой в фильмах фон Триера, со своими злыми деяниями, грехом и раскрытием их последствий.